Глава 4. Мысли иногда причиняют больше страданий, чем тело. Дэн Браун. Ангелы и демоны. 2 года спустя. Мелания. «Вот это да!» Тяну за собой чемодан, прислушиваясь к восторженному голосу Сэм. «Все необходимое я перевезла с собой в небольшом чемодане на колесах, остальное привезут из Нью-Джерси в течение 2 дней. В этом году мы с Сэм и Эйприл закончили Йель. Последний месяц я жила у Саманты в Нью-Джерси, хотя мама очень просила меня пожить у них с Эдвардом в Бостоне перед тем, как я устроюсь на постоянную работу. Но правда была в том, что я не хотела жить с мамой, не могла. Как бы я ни скучала по ней, как бы ни любила маму, я не чувствовала себя комфортно рядом с отчимом. Даже несмотря на то, что в последний год перед моим поступлением в Йель наши отношения с Эдвардом изменились, но прошлое изменить было невозможно, как и все, что он сделал. Они гордились тем, что я закончила Йель с отличием и наградами, и смотрели на меня с восхищением, но я не могла вернуться в свою клетку. Я люблю своих родителей, но мама и Эдвард чересчур опекают меня. Особенно Эдвард. Кажется, он до сих пор против того, чтобы я встречалась с парнями. Не волнуйся, Эдвард. Мужчины настолько противны мне, что мне это не грозит. Спасибо одному ублюдку, Джареду Саадату. Поэтому я провела у них неделю и переехала в Нью-Джерси к Сэм, где мы немного отдохнули от учебы и обсудили, что нам делать дальше. К большому счастью, я и Сэм попали в список выпускников, которые были рекомендованы на работу в крупные перспективные компании. Я не могла поверить, что многочасовой адский труд в роли официантки, администратора и девочки на побегушках, оплачиваемой за гроши, наконец-то закончился. Наступает новая эра, новая жизнь, в которой я смогу самореализоваться. Диплом еле пригодился, а это значит, что я не зря работала на него все эти 4 года. И совсем не важно, что я училась не на том факультете Йеля, на котором всегда мечтала. Я просто получила то образование, которое будет более востребовано. Родители были против того, чтобы я училась на факультете изобразительных искусств. И я поступила в школу менеджмента, которую одобрил Эдвард, успокаивая себя тем, что главное — это то, что буду учиться в стенах Йеля. 4 года пролетели быстро, несмотря на трудности, переживания и случай, который порой заставляет меня просыпаться в холодном поту. Весь месяц в Нью-Джерси мы с Сэм только и делали, что катались на велосипедах, ходили в бассейн и кино, по вечерам обсуждали варианты нашей будущей практики. Мы могли выбрать одну из нескольких крупных компаний, которые предлагали у них год работы. За этот год мы с Сэм должны были проявить себя как хорошие сотрудники, и, возможно, нам позволят остаться. Каждая компания предлагала различные условия и уровень заработной платы. Мы подробно изучали все варианты, немного жалея Эйприл, которую после выпуска никто не ждал с распростертыми объятиями. Не то чтобы она совсем плохо училась, просто ее поведение оставило в личном деле много темных пятен. И все это время, пока мы с Сэм готовились к выбору работы всей своей жизни, Эйприл кутила по ночным клубам Нью-Йорка и жила у своих мужчин в роскошных и не очень квартирах. Как повезет. Не мне стоит осуждать Эйприл, ведь я сама до сих пор не могу себя простить за то событие, что произошло со мной год назад, а о случае с тем ублюдком даже вспоминать не хочется. «Вау, Мел, ты это видишь? Ты правда видишь то же, что и я?» Восторженно начала скакать в коридоре Сэм, хлопая в ладоши. Она всегда так эмоциональна. Я окидываю взглядом небольшую квартирку, которую предоставила нам компания. Манхэттен, 10-й этаж жилого комплекса «Вертикаль». Это студия с небольшой гардеробной и спальней на двоих. Места не так много, как казалось на фотографиях, но даже эта площадь стоит огромных денег. Снимать такую студию в центре Манхэттена нам стоило бы около $5000 в месяц. Я внимательно осмотрела наши апартаменты. Идеальная чистота. Все будто отполировали к нашему приезду. Спортзал с бассейном и другие приятные бонусы располагались в этом здании, и мы, как постояльцы «Вертикали», могли посещать их бесплатно. Похоже, мы не ошиблись с выбором компании. Теперь уже сама не могу сдержать улыбку. Мы с Сэм переглядываемся и наперегонки бежим на кровать, забывая обо всем. Черт возьми, еще как не ошиблись! Смеется Саманта, когда мы приземляемся на кровать. А потом я замечаю этот вид за окном и просто не верю своим глазам. Подбегаю к нему, глядя на крыши невысоких зданий и небоскребы Манхэттена. Наверное, вечером это выглядит еще прекраснее. Огни сверкают подобно бриллиантам. Кстати, о бриллиантах. Компания, которую выбрали мы с Сэм, называется Luxury Corporation. Она занимается добычей и реализацией драгоценных камней, имеет сеть своих ювелирных магазинов в Америке и Европе и предлагает не самую высокую зарплату. Но мы купились на медицинскую страховку, красивый офис, эту квартиру и возможность карьерного роста. Компания молодая и процветающая, а значит, больше шансов, что юным девушкам дадут проявить себя. Мы с Сэм будем работать в одном отделе. Она будет отвечать за контент и продвижение сайта. Я за рекламную кампанию продукции, выявление нужд потребителей и, конечно, за анализ конкурентов. «Ненавижу Манхэттен», — сквозь зубы ворчит Сэм, но я знаю, что она просто злится. «Все будет хорошо. Вероятность нашей с ним встречи 1 на 1 000 000. Но я скорее 1 000 000 в лотерею выиграю, чем ты случайно встретишь его на этих улицах. Ты посмотри на этот муравейник», — киваю в сторону окна. Если посмотреть вниз, можно и правда увидеть кучу куда-то спешащих, суетливых людей. Мы живем в самом центре, недалеко от офиса нашей компании. Скорее я встречу одного ублюдка, если случайно окажусь на Ближнем Востоке, чем Сэм встретит Мэтта, прогуливаясь по Нью-Йорку. Я и не надеялась. Немного грустно, говорит она, и вновь улыбается, набирая номер на своем телефоне. Мэтт Каллиган, бывший парень Саманты, жил в Нью-Йорке. У них были сложные отношения, пока он не закончил университет. В итоге Каллиган просто уехал в Нью-Йорк, и их отношения закончились. Откуда мы знаем, куда? Мэтт — сын известного банкира. К тому же Сэм не признается, но она постоянно заходит в его социальные сети и может видеть его местоположение. Дурная привычка сидеть на страничках бывшего. Все, я звоню Эйприл. Вещи разберем вечером, нам нужно по магазинам. И не смотри на меня так, Мэл. Это первый день на новой должности в шикарной, крупной и быстро развивающейся компании. О таком старте многие выпускники могут только мечтать. Ты должна выглядеть как молодая и амбициозная девушка, а не ребенок с косичками. Я возвела глаза к небу. Я уже давно не воспринимаю всерьез критику по поводу своего вкуса в одежде. Девчонки таскают меня по магазинам, но я не собираюсь прислушиваться к их советам. Теперь, когда за колледж платить не нужно, я могла позволить себе лишний раз потратиться. Эйприл весь день рассказывает нам о своих парнях, с которыми она просто дружит. Мы с Сэм скептически переглядываемся в такие моменты и весело проводит время. Что ж, это дело Эйприл, хотя мне жаль, что она растрачивает свою молодость и красоту на мужчин, которые используют ее для своих низменных целей. Мы пытались с ней говорить, но Эйп — упрямая девочка. Моя задача на ближайший год — работать так, чтобы меня оставили в компании, ведь не зря я заканчивала Йель. Я не зря забрала то несчастное заявление под давлением угроз о моем исключении, и Саадат остался безнаказанным. Но я не хочу вспоминать о прошлом. Хотя, несмотря на то, что прошло целых 2 года, осадок, который подонок оставил в моей душе, остался. Бывает, по ночам я содрогаюсь от того, что чувствую на своем теле его прикосновение, его грубые руки, прикасающиеся ко мне так, словно я уже принадлежу ему, словно у него есть на меня все права этого мира. Не говоря уже о том, что после того, как загадочный аноним пустил по Йель ужасные слухи обо мне, на меня началась травля. Со стороны девчонок в основном, потому что адекватные парни не верили в эту чушь. На какое-то время я стала самой обсуждаемой личностью в университете, но эта слава совершенно не была мне нужна. Я просто хотела, чтобы все они отстали от меня. И я догадывалась, кто пустил обо мне этот мерзкий и грязный слух. А кто мог еще? Я никому никогда не переходила дорогу, я никому никогда не грубила, не причиняла зла. Многие парни все равно обращали на меня внимание, не веря в эту адскую сплетню. Из-за нее я чуть не довела себя до нервного истощения, не могла есть и нормально спать, чувствуя себя грязной и оскверненной. Все они были мне противны. Эту ужасную клевету опроверг через год мой первый мужчина, Брайан Пикотт. Брайан оказался хорошим парнем. Рядом с ним я почувствовала себя в безопасности, поэтому всего на пару мгновений позволила себе попробовать. Попробовать открыть свое сердце для настоящих чувств. Даже попытка найти настоящую любовь не смогла залатать грязную дыру внутри. Я избавилась от одного небольшого недостатка, так называли мою невинность Сэм и Эйприл, но не получила ничего, кроме еще большего опустошения. Это случилось всего лишь однажды. Больно и очень быстро, глупо, и мне не понравилось. Брайан не вызывал в глубинах моей души ни трепета, ни головокружительных эмоций. В итоге Брайан оказался таким же кретином, как Саадат. Не знаю, может, он просто похвастался кому-то из своих друзей, но уже через 3 дня весь Йель шептался о том, что он у меня первый. Конечно, это событие опровергло более грязный слух обо мне, и стоило бы радоваться, но мне было просто мерзко от того, что настолько личные вещи знают все, кому не лень. И больно. Больно, потому что для Брайана я изначально была просто мисс с невинностью. Желание заниматься сексом пропало в очередной раз. Как этого вообще можно хотеть так сильно, как две мои озабоченные подружки? Я возвращаюсь домой и ввожу в поисковике запрос «Нью-Йорк, студия танцев». В Нью-Хейвене я решила увлечься хоть каким-то спортом и записалась на танцы. Чувствовала себя на занятиях глупо, но старалась как-то побороть стеснение. Ночью, когда я сижу у окна и рисую при слабом свете ночника, Сэм уже давно спит. Я дорисовываю набросок небоскребов, которые вижу, и оставляю рисунок на столе, чувствуя внутри зарождение чего-то нового. Предчувствие новой жизни, новых ярких и интересных событий, которые наверняка вытеснят самые плохие и болезненные воспоминания. Джаред. Германия. Адам, проснись. Открываю глаза, фокусируя взгляд на сосредоточенном лице брюнетки, которая с вежливой улыбкой протягивает мне кофе в стаканчике. Меня разбудила не она, а небольшая вибрация в белоснежном салоне частного лайнера и шум в ушах, вызванный перепадами давления. Судя по всему, самолет идет на посадку. «Где мы?» Я не слышу собственного голоса. Забираю кофе, поднося к пересохшим со сна губам, пробуя. Горячий. Благодарно улыбаюсь, глядя в серьезные изумрудные глаза. «Мюнхен», — читаю я по красным глянцевым губам, так как гул нарастает. Неприятное, почти болезненное давление на барабанные перепонки. Прикрываю глаза. К этому невозможно привыкнуть. Ненавижу летать. Через 2 часа Шелл Мортон ждет нас в Астоне. Номера забронированы там же для максимального удобства. Официальным деловым тоном сообщает девушка. «Спасибо, ты просто ангел, Беа». Не открывая глаз, делаю еще один глоток кофе и отдаю ей стаканчик. «Это моя работа, Адам. Делать все, чтобы тебе было удобно и максимально комфортно», — лаконично добавляет она. «Ты идеальный ассистент, Беатрис. Я расправляю плечи. Самолет уже достаточно низко, чтобы можно было разглядеть крыши домов. Не могу поверить, что я проспал столько времени». Разминаю затекшие плечи и перевожу взгляд на своего ассистента. Она быстро отводит глаза. Я знаю, на что она смотрела. Застегиваю рубашку, защелкиваю браслет часов, надеваю перстень с эмблемой саадатов на палец и накидываю петлю галстука. Завяжет Беатрис. Я не умею. Мне и не нужно уметь. Беа подает пиджак, когда самолет уже несется по взлетной полосе. Никто не хлопает. Пилота я знаю с детства. Последний штрих — ботинки от Amadea Testoni. На самом деле это целый ритуал. Даже в самолете, прежде чем уснуть, я снимаю все аксессуары. Не могу, когда что-то давит, сковывает и мешает мне дышать. Из самых отвратительных западных атрибутов больше всех мне ненавистен галстук. Беатрис завязывает его, прежде чем мы покидаем самолет. Ее движения легкие, отточенные, привычные. Тонкие пальцы приятно пахнут, и она, несомненно, сексуальная сучка, которую я бы с удовольствием поимел. Думаю, как и она меня. Но за целый год бок о бок в штаб-квартире компании «Эль Корп» под тотальным контролем отца и его ближайшего окружения я вынес для себя определенный свод правил, который внедрил в доверенный мне бизнес. Одно из правил — никакого секса на работе. Это мешает производительности, усыпляет бдительность и отвлекает от главного. И мой последний ассистент настолько профессионален, что увольнять ее ради секса на одну ночь я не вижу смысла. Беа Мур звучит как любовь, но на самом деле она обладает железным характером, скрупулезной внимательностью и повышенной ответственностью. Со мной непросто, и найти общий язык удалось не сразу. За 10 месяцев с момента назначения меня на пост президента одной из дочерних компаний отца я распрощался как минимум с 6 ассистентками. И, конечно, не ради того, чтобы трахнуть их за стенами офиса. Они были дурами. Ни на что не годными, тупыми, несообразительными дурами. А Беа мне понравилась с первого взгляда, хотя я долго ее мучил. но такой уж у меня характер. Выпускница Гарварда с высоким средним баллом и отличными характеристиками. Из приличной семьи, без материальных проблем. Уверенная, смелая, воспитанная, красивая, стильная, энергичная. Мы с ней совпали во многих моментах, и это почувствовалось сразу. Поэтому она так точно предугадывала все мои желания и просьбы заранее. Великолепно. Беатрис любуется своей работой, взгляд ее скользит вдоль линии моего подбородка и скул к губам. Я невольно расплываюсь в чувственной улыбке, когда наши глаза встречаются, и Беа сглатывает. Я вижу, как плавится желание в глубине зеленых глаз. Я тоже возбужден, но держу свои эмоции под контролем. Расслаблюсь позже. Не с ней. Когда-нибудь, крошка, я позволю тебе воплотить свои фантазии. Беа никогда не заказывает нам соседние номера во время деловых командировок, а летать нам приходится очень часто. Думаю, что делает она это намеренно, дабы избежать соблазна. Мне совсем не сложно бороться со своими инстинктами, потому что я всегда могу найти себе ту, которая удовлетворит определенные потребности, несмотря на мой выматывающий график. У Беатрис такой прерогативы нет. Она занята мной 24 часа в сутки. Никакой личной жизни, пока не истечет срок контракта. Вступление в брак — причина увольнения. Я не изверг, просто должность, которую занимает Беатрис, требует максимальной отдачи и оплачивается соответственно. 5 лет со мной, и остаток жизни можно не работать или шагнуть в мир большого бизнеса уже на другом уровне. Через 40 минут в зале ресторана, администратор в курсе, тебя проводят. Файлы с предложением, презентации и договора у меня. Кратко и по существу перечисляет она. Выдыхает, замечая мой скучающий и рассеянный вид. «Просто не опоздай». Беатрис улыбается, подавая мне карту-ключ от моих апартаментов. «Не потеряй, как в прошлый раз». «Я понял, спасибо». Киваю я, вставляя карту в замок. Захожу внутрь, захлопывая за собой дверь. Кому-то покажется транжирством снимать на одну ночь номер площадью 150 квадратных метров с бассейном, джакузи на застекленном от пола до потолка балконе, спортзалом, 2 спальнями и шикарно обставленной гостиной. Но для меня в том, что я вижу, нет ничего запредельного и роскошного. Я так живу с рождения. Скромность и умеренность для солдатов — понятия незнакомые. Мне долго казались странными замечания руководителя экономического отдела относительно необоснованных превышений лимитов, установленных для представительских расходов. Я президент, зачем мне экономить на собственном престиже? Разбираться с мотивами претензий, вдаваться в подробности расчета норм и прочей ерунды с цифрами я не стал, а просто заменил руководителя отдела на более толкового и гибкого. Когда я только занял пост президента одного из подразделений семейной корпорации, меня воспринимали с настороженностью и долей скепсиса. Еще бы, 26-летний босс, который только закончил университет и всего год стажировался в центральном офисе головной компании. Моим новоиспеченным коллегам казалось, что я пришел, чтобы просто создавать видимость работы, просиживать штаны, красоваться и щипать девчонок в строгих офисных юбках за задницы, как голодный восточный парень. Но после первой же зачистки сомневающихся в моем профессионализме и деловых качествах, тон коллег изменился. Через полгода от иронии и снисходительных улыбок в мой адрес не осталось и следа. Меня не стали бояться. Я не тиран, который увольняет за то, что кто-то подумал, что его босс — сопляк, который ничего не может сделать сам без подсказки отца. Причины всегда находились, и совершенно другие. Я заслужил уважение и авторитет своим четким и серьезным подходом к работе, полной отдачей и бескомпромиссностью в ведении дел, справедливой системой поощрений и наказаний для сотрудников компании. Я не самодур, который строит из себя царя и бога среди простых смертных. Нет. Все сотрудники работают согласно установленной корпоративной политике. Выполняют инструкции и планы, по результатам которых начисляется вознаграждение. Все очень просто и отработано. Я выхожу из душа, заворачиваясь в полотенце, когда звонит внутренний телефон. «Да», — отвечаю, нажимая кнопку громкой связи. 30 минут, Адам», — строго напоминает Беа об оставшемся времени. Иногда она меня очень сильно раздражает. Кто из нас босс вообще? Я помню, Беатрис. Подхожу к гардеробному шкафу, распахивая его. Три варианта костюмов для одного делового ужина. Рубашки и галстуки в ассортименте. Беру темно-синий и черную рубашку. Галстук грифельно-серый. Помочь с галстуком? Читая мои мысли, спрашивает голос Беатрис, которая все еще на связи. Разумеется. Она заходит через 20 секунд. «Ты стояла под дверью?» Приподнимая брови, с ироничной улыбкой спрашиваю я. Беа склоняет голову на бок, критически рассматривая меня с головы до ног. Костюм я не надел, если что, а полотенце уже снял. В ее глазах прыгают смешинки вперемешку с горячими всполохами. «Я бы смотрела на это вечно». С протяжным вздохом, полным сожаления, произносит она. «Но тебе лучше одеться. Что у тебя на вечер?» «На вечер?» — уточняю я. «А что у меня на вечер? Это ты должна знать». Беа смеется, наблюдая, как я воюю с рубашкой, пока застегиваю бесконечный ряд пуговиц. Я скольжу оценивающим взглядом по ее строгому серебристому платью до колена, обтягивающему ее стройное, выдающееся в определенных местах тело. Мне нравится такой тип фигуры. Песочные часы. Большая грудь, аппетитная задница на фоне очень тонкой талии и стройные длинные ноги. Беа в любом платье выглядела бы сексуально. Я обожаю ее юбки с завышенной талией и разрезами сзади почти до самой задницы. Это невероятно эффектно смотрится, когда я иду следом, а она впереди на шпильках, виляя своей сочной... Нет, стоп, нужно отвлечься. «Ты будешь отдыхать или как обычно?» — уточняет свой предыдущий вопрос Беатрис, выразительно поднимая брови, заметив, что я пялюсь на ее грудь. С усмешкой нарочито медленно застегиваю ширинку и ремень. Она закатывает глаза, отводя взгляд. «Я так понимаю, как обычно», — улыбается Беатрис. «На барной стойке каталог элитного агентства. VIP-уровень, как ты любишь. Выберешь любую. Скажешь мне ее номер и время». «Выбери сама. Ты примерно знаешь мой вкус». Чувственно улыбаюсь я, протягивая галстук. «Слушай, может, мне и трахнуть ее за тебя?» Немного резко, дергая на мне галстук, с сарказмом спрашивает Беатрис. «Нет, это я сам», — невозмутимо отвечаю я. «Готово. Пошли, Ромео», — вздыхает она и, как мне кажется, снова с сожалением. «Мне показалось, или ты злишься? Не ревнуй, Беа, ты главная женщина в моей жизни. Как, кстати, там моя девочка?» — спрашиваю я небрежным тоном. «Ты про двух новеньких стажерок, которых поручил мне в разработку?» уточняет Беатрис. Мы выходим в коридор и направляемся к лифтам. Каблучки мисс Мур монотонно стучат. «Меня интересует только одна», — сухо отвечаю я. «Личная?» Поворачиваясь, Беатрис бросает на меня внимательный взгляд, вопросительно приподнимая брови. У нее очень милое лицо, кукольное, с губками-бантиком. «Это важно?» — резко интересуюсь я. Тон моего голоса обрастает металлическими нотками. «Нет, сэр», — коротко и уверенно отвечает Беа. «Умная девочка». Далее меня ждет подробный отчет по озвученному ранее вопросу. Обе девушки проходят обучение. Им выделили квартиру в вертикале недалеко от офиса, как и другим иногородним сотрудникам. Роберт не в курсе твоего специального распоряжения относительно новеньких и говорил мне, что не очень доволен. Девушки без опыта, и им сложно сразу влиться в корпоративный сегмент компании нашего масштаба. Понятно, что Роберт придирается. «Соедини меня с ним». Отдаю четкий приказ. Беа вскидывает голову, нажимая кнопку лифта. «Сейчас?» «Сейчас», — твердо подтверждаю я. Двери закрываются, оставляя нас наедине в зеркальной кабинке лифта. Она переворачивает айфон, вызывая Роберта Блэка по громкой связи. «Да, слушаю», — отвечает он почти сразу. «Роберт, с тобой хочет поговорить Адам. Он рядом». «Доброе утро, сэр». Интонация мгновенно меняется. Подчеркнуто официальный тон. «Доброе, Роб, я буду краток», — произношу строго и быстро. «Девушки из Еля по протекции Беатрис должны пройти испытательный срок и быть приняты в штат». «Сэр, они еще совсем не...» «Роб, я сказал свое решение». «Хорошо, сэр, да. Конечно, разумеется». «Спасибо. Удачного тебе дня». «И вам, сэр. До свидания, мистер Бин Рашид Аль. До свидания, Роберт». Разбавляет напряжение доброжелательным тоном Беатрис, не дав ему договорить мою длинную фамилию. Я криво усмехаюсь, когда Беа прерывает разговор. Мы выходим из лифта и двигаемся в сторону ресторана через громадный, утопающий в огнях и роскоши холл. «Ты не прислала мне медицинскую карту по Йонсон, забыла?» Сухо интересуюсь я, немного замедляясь. Беа недоуменно хмурит брови, но держит свои вопросы при себе, замечая все оттенки моего настроения. «Я помню о твоей просьбе, но возникли некоторые сложности». «Почему? Сложности какого рода?» Останавливаясь, я требовательно смотрю в глаза своей ассистентки. «Ты запрашиваешь слишком конфиденциальную информацию», — поспешно сообщает Беатрис. «Сейчас проблема почти решена, и принципиальный врач скоро изменит свое решение и перешлет мне выписку из карты мисс Йонсон». Она немного смущенно смотрит на меня, не решаясь спросить. «Не твое дело, Беа», — отвечаю я на вопрос, который вижу в ее глазах. «Мне нужна данная информация как можно скорее». «Я потороплю людей, которые занимаются этим вопросом». «Сэр, рады видеть вас в нашем отеле», — начинает свою приветственную речь подоспевший администратор. Я даже не пытаюсь ответить что-либо, проходя мимо. Неловкий момент сглаживает Беатрис, извиняясь перед любезным администратором, и спешит за мной к столику, где нас ожидают потенциальные немецкие партнеры. Мне не приходится много говорить на подобного рода сделках. На самом деле решение о сотрудничестве заочно уже принято. Моя компания запускает сеть ювелирных магазинов в Мюнхене, и новые партнеры предоставляют содействие в этом вопросе. Нужно отметить, что за последний год Эль-Корп превзошла по прибыли предыдущие годы в несколько раз. У меня есть весомые причины для гордости, особенно после всей этой грязи, которую лил на меня Али, пока я работал с ним бок о бок. Змеиное гнездо, где каждая гадюка норовит ужалить побольнее, но я уже давно принял свою сыворотку с противоядием. Меня сложно, невозможно уязвить, напугать или запутать. Бесценный опыт, который я получил в резиденции первой жены отца, стал для меня уроком на всю жизнь. Встреча с партнерами заканчивается быстро. Документы подписаны, договоренности достигнуты, прощальное рукопожатие, и все расходятся по своим делам. Беатрис выглядит довольной проделанной работой. И я не могу отрицать тот факт, что она здорово облегчает мою жизнь. Я предлагаю Беа немного выпить по случаю успешной сделки, и она, конечно, с радостью соглашается. Мы с ней не раз весело проводили время за бутылочкой вина, переходя на дружественный тон, который мне, как человеку арабского мира, сначала казался немного неуместным. В моей жизни женщины исполняли одну единственную роль — лежа на спине. Это если утрировать, я за разнообразие. Я редко встречал женщин, с которыми хотелось бы разговаривать. Отец вообще считал западных женщин главной опасностью для арабского мужчины, считая всех поголовно продажными и развратными. Отчасти так и есть. «Американки и европейки очень красивы, Адам. Их лица открыты, смех заразителен, а глаза сверкают, подобно изумрудам и аметистам, а волосы словно шелк на ощупь». Любил говаривать он вечерами, когда я сидел перед ним с каменным лицом, превозмогая боль после побоев слуг Норы, наказывающих меня за непослушание. «Они дурманят кровь, их тела источают сладострастие, которому невозможно сопротивляться. Эти женщины словно сирены, прекрасные и доступные, фальшивые и алчные. Пираньи, мой мальчик. Твоя мать была такой». Ты не должен грустить о ней, потому что она давно уже о тебе забыла. Я дал ей все — дом, драгоценности, слуг. Она жила лучше, чем все мои жены, и я любил ее. Самое ужасное, что может случиться с арабским мужчиной, это любовь к распутной женщине, которая не понимает и не принимает той жизни, которую мы ведем здесь. Она не верила в моего Бога, не приняла наших традиций. Как мы могли понимать друг друга? Амели было мало того, что я дал ей, обделяя своих законных жен. И даже собственный сын не удержал ее. Какая женщина способна оставить сына, чтобы вернуться к распутной жизни, где можно не закрывать лицо и отдаваться разным мужчинам? Почему я говорю с тобой об этом сейчас? Тебе 12 лет, и совсем скоро ты станешь мужчиной, Адам. В тебе течет кровь твоей матери. Заглуши ее зов. Ты мой сын, сын шейха, принц и наследник. Твоя родина Анмар, твой бог Аллах. Помни, кто ты. Всегда помни, кто ты». Такие разговоры происходили с завидной регулярностью. Его жена заставляла своих слуг избивать меня палками, а вечером я выслушивал наставления отца, который ничего не знал о том, какая змея спит в его постели, рассуждая о коварстве западных женщин. Однажды он заметил, что я едва могу идти, и когда после резкого приказа все-таки показал ему следы от палок на спине и ребрах, Нори здорово влетела за чрезмерную заботу о пасынке. Она поклялась, что больше ни одного синяка не останется на моем теле. И не солгала. Теперь ее слуги били меня по ступням. Очень долго, розгами, оставляя кровавые следы и шрамы. Мучительная тупая боль, которую невозможно терпеть без криков, но за стоны меня тоже наказывали. Пока могли. Пока я не научился давать сдачи. Сейчас они все меня боятся. Не раз столкнувшись с монстром, которого сами породили за годы садистского жестокого воспитания. Даже Али не вступает со мной в открытый конфликт. В глубине души он знает, что меня ничто и никто не остановит. Если мой любимый братец перегнет палку, я разорву его глотку зубами, не боясь ни людского суда, ни высшего. Возвращаясь к Беамур, я могу сказать, что меня в ней привлекает. Нет, некрасивое лицо. Красивыми лицами я наелся вдоволь. Она играет по моим правилам, беспрекословно выполняя приказы и не обсуждая их. Принимает мою волю как высшую инстанцию. Беатрис, несомненно, умна, образована, обладает собственным мнением, но выражает его настолько тактично и ненавязчиво, что я крайне редко, но все-таки прислушиваюсь к ней. Однако, несмотря на мое расположение, один промах с ее стороны, и Беатрис перестанет для меня существовать, как и другие ее предшественницы. Никакие заслуги в прошлом не изменят моего решения, если оно будет принято. Никакой благодарности, жалости и сантиментов. Я умею только брать, ничего не давая взамен. Люди для меня не более чем инструмент для выполнения моих желаний и требований. И если они сопротивляются, я роняю их на самое дно, а потом вычеркиваю из своей жизни, не запоминая даже лиц и имен. Но одно лицо и одно имя из моего прошлого я забыть не в силах. Мелания Йонсен. Девушка с платиновыми волосами и аметистовым взглядом, полным ненависти и презрения. Ее долг все еще не уплачен. А я не прощаю долгов. Никому и никогда. Тем более, что история с этой сучкой чуть не пустила под откос все мои амбициозные планы, испортив отношения с отцом. Шейх был крайне недоволен и разочарован историей с обвинением в изнасиловании, которую Джадир смог замять, пустив в ход связи и деньги. Отец всерьез подумывал о том, чтобы лишить меня доли в компании и управляющей должности в американском филиале. Я целый год изображал из себя поймальчика, идеального сына, который сделал все возможное, чтобы отец заметил мои успехи и сменил гнев на милость. Мне пришлось наступить на горло собственной гордости, самолюбию, своим принципам, и все из-за какой-то девки, которая решила, что я недостоин трахать ее. А теперь она будет умолять меня об этом. Но сначала мне нужно знать, какие методы применить к этой несговорчивой сучке. Я дождусь информацию, которую запросил у Беатрис, а потом приму решение. Мы допили бутылку вина, и я решил закончить вечер. Тем более, что Беатрис явно приглянулась высокому блондину за соседним столиком, который не сводил с нее недвусмысленного взгляда. Я встал из-за столика, пожелав Беа веселого вечера, но она внезапно остановила меня, мягко обхватив запястье. «В номере тебя ждет сюрприз, но ты всегда можешь выбрать меня», произнесла Беатрис низким глубоким голосом, ее зеленые глаза влажно блестели, и я прекрасно понимал, что с ней происходит. Обхватив ее лицо за скулы, я мягко и в то же время властно сжал пальцы. «Я могу и хочу трахнуть тебя прямо здесь, на этом столе. Но спроси себя, стоит ли один качественный трах головокружительной карьеры, которую ты способна построить. Жестко спрашиваю я и вижу, как краска отливает от щек Беатрис. Она отрицательно качает головой, глядя на меня со страхом и смущением. Всегда важно, мисс Мур, вовремя делать правильный выбор. Я в тебе не ошибся. Улыбаюсь уголками губ, отпускаю ее скулы, слегка шлепая пальцами по бледной щеке. Трахни лучше того блондина, он всерьез запал на тебя, а я пойду распакую подарок. Мой подарок сидит на кровати в кромешной темноте. Я щелкаю выключателем. Девушка вздрагивает и хлопает ресницами, пытаясь привыкнуть к яркому свету и рассмотреть клиента. Вскакивает на ноги, покачиваясь на высоких каблуках. Шлюха. Очередная, дорогая, красивая, идеальная шлюха. У нее длинные светлые волосы того самого оттенка, который является основным критерием выбора. Платина и серебро. Голубые глаза. Как странно. Все то же самое. И глаза, и волосы, и тело еще более роскошное, чем у нее. Но это даже близко не она. Я медленно скольжу изучающим, оценивающим взглядом по девушке в обтягивающем темно-синем платье и ощущаю мерзкое чувство. Фальшивка, пародия, подделка. Просто кукла, которая позволит мне делать все, что я пожелаю. А я буду трахать ее, представляя другое лицо и тело, как миллион раз проделывал это с другими, наматывая на кулак белокурые пряди и заставляя ее кричать. Я одержим одной и той же сексуальной фантазией на протяжении последних 2 лет. Ничего не могу с собой поделать. Мне кажется, что иначе уже и не могу. Но я точно знаю, когда закончится это наваждение. Когда в каждой шлюхе под собой я перестану видеть ее лицо. Совсем скоро. Я близко, так близко, что мое болезненное возбуждение мешает связно мыслить. Иногда я сам боюсь того, что могу сделать с крошкой Йонсон, получив ее в свое полное распоряжение. Ясно одно, она никогда не забудет того, что ждет нас обоих. А я, воплотив в жизнь свою фантазию, причислю ее к безликому списку таких же приключений на ночь и пойду дальше, избавившись от наваждения по имени Мелания Йонсон. Такой старый закон, но действует безотказно раз за разом. Мужчина всегда хочет ту единственную, которая не хочет его. Если бы тогда Мелания раздвинула ноги, я бы уже забыл и ее имя, и лицо. Но дурочка сделала роковую ошибку. Заставила меня запомнить ее. Уверен, что и она помнит меня. И очень скоро я стану единственным, о ком она будет думать. «Скажи, к чему ты готова?» Спрашиваю я бесстрастным голосом, глядя на бьющуюся венку на длинной шее шлюхи, которую выбрала для меня Беатрис. Должен отдать ей должное, у нее безупречный вкус. Девушка поднимает напряженный взгляд на мое лицо, губы ее изгибаются в искусственной улыбке. «Ко всему, сэр», — томно произносит она хрипловатым голосом. Прищурившись, я замечаю каждый оттенок фальши на смазливом личике. Удовлетворенно киваю. «Отлично, сними свою одежду, прими душ и возвращайся». Равнодушно произношу я. «Но я уже принима». «Прими еще раз. Я хочу, чтобы ты была очень чистой, крошка. Трусики оставь. Больше ничего». Равнодушно бросаю я. Прохожу к окну, глядя на свое отражение в стекле. Внизу загорается ночными огнями город. Я бесстрастно смотрю на вид, который других заставил бы восхищенно вздыхать. Я видел слишком много красивых мест. Меня сложно удивить. Сложно заставить чувствовать что-то, кроме скуки. Даже секс, которого слишком много, постепенно приедается своей доступностью. Когда девушка возвращается, я все еще стою возле окна в расстегнутой рубашке и без пиджака. Оборачиваюсь, чтобы еще раз полюбоваться выбором Беа. Светлые локоны влажными кольцами лежат на обнаженных плечах. Тело идеальное, подтянутое, стройное. Грудь высокая, с твердыми небольшими сосками, тонкая талия, сильные длинные ноги. Приоткрываю в предвкушении губы, шумно втягивая воздух. Некоторые инстинкты действуют безотказно. «Забирайся на кровать к самому изголовью», — приказываю я нарочито равнодушным тоном. Снимаю часы, перстень, ремень и кладу на столик. Делаю несколько уверенных шагов в сторону кровати. Девушка неуклюже забирается и садится между подушек, вопросительно глядя на меня. Ее взгляд скользит с моего лица вниз и снова возвращается к глазам. Я ей нравлюсь внешне, и это неудивительно. Однажды одна девица из эскорта призналась мне, что редкая удача получить в качестве клиента молодого и привлекательного самца. Это почти как мечта, которой грезят все продажные красавицы. Но в реальности получают старых, жирных, извращенных толстосумов. Я тоже извращенный, но молодой. «Спустись немного, скрести запястья и подними вверх», — произношу ровным голосом, подходя к краю кровати. Не моргая, смотрю, как бледнеют ее щеки, а венка на горле начинает трепыхаться еще сильнее. Уверен, что девушка новичок, иначе бы так не дрожала. Мне нравится ее неуверенность. Так моя фантазия будет максимально реалистичной. Забираюсь на кровать и встаю коленями между ее ног, которые она сразу разводит. Какая быстрая и послушная девочка. Протягивая руку, провожу большим пальцем по влажным губам, чуть надавливая на них, заставляя открыться. Она улавливает сигнал, обхватывая палец губами, сосет его слишком энергично, вызывая снисходительную усмешку. Вытаскиваю палец из горячего рта, хлопая ладошкой по губам. Девушка опускает руку мне на плечи, пытаясь снять с меня рубашку. «Нет», — жестко говорю я, — «руки на исходную позицию». Она робко кивает, снова скрещивая запястья и поднимая их вверх. Я стягиваю с нее трусики одним резким движением и обматываю их вокруг ее запястий. Она с любопытством и небольшим опасением следит за моими действиями. Когда я снимаю с шеи галстук, скручивая его в кляп и засовываю его в ее рот, опасение в голубых глазах становится испугом. Она дергается, пытаясь освободить руки, но я властно удерживаю их, одновременно ласково глядя по щеке тыльной стороной ладони. «Не бойся, я не сделаю ничего плохого. Мне нужно, чтобы ты молчала». С кривой усмешкой произношу я. Очерчиваю кончиками пальцев одной руки ореолы ее сосков, с удовлетворением замечая, как ногое девичье тело покрывается мурашками. Больно щипаю маленькие соски, и она снова дергается, что-то мыча в мой галстук. Я смеюсь, растирая большими пальцами обиженные горошинки. Ее тело напрягается, розовеет, и когда я глажу ее едва ощутимыми прикосновениями между ног, она уже достаточно мокрая для того, чтобы принять меня полностью. Прижимая клитор, проникая в нее двумя пальцами, чувствуя, как стенки ее лона мягко обволакивают их своим влажным жаром. И когда ее бедра начинают двигаться навстречу моей руке, я резко вынимаю пальцы, снимаю рубашку, бросая в сторону, расстегиваю брюки, опуская вниз. Ее взгляд с туманным вожделением скользит по мне, задерживаясь на рельефном прессе и татуировках. На член она не смотрит, что снова наводит меня на мысль о неопытности девушки в выбранной профессии. Я надеваю презерватив, глядя на изогнутое в страстном призыве стройное тело. Сколько мужчин до меня вот так же смотрели на нее, прежде чем взять в полной мере то, за что заплатили денег. На самом деле я презираю их, этих доступных, похотливых, продажных распутниц, но все равно цинично пользуюсь их услугами. Хватаю девушку за лодыжки, подтягивая к себе, сгибаю ее ноги в коленях и надавливаю ими на грудь с торчащими сосками, которая некрасиво расплющивается. В такой позе мне максимально доступно все, что я сегодня использую. То, как неумело и бездарно она сосала мой палец, подсказало, что минетом я не воспользуюсь. Когда я делаю резкий выпад со звонким шлепком, проникая в женскую горячую плоть, она снова мычит в мой галстук, прогибаясь в спине. Берусь обеими руками за изголовье кровати, мощно и резко имея несчастную любительницу легких денег. Она мотает головой, мыча и вздрагивая, не в силах противостоять моему напору. Я держу ее запястье одной рукой, продолжая вколачиваться в хрупкое тело. «Что, не нравится, сучка? Больно тебе? Теперь ты понимаешь, зачем я заткнул твой грязный ротик, шлюха?» Хрипло шиплю я, наклоняясь к ее лицу. В ее глазах загнанное выражение, которое сменяют вспышки боли, когда я беру ее в другое отверстие. Грязно и безжалостно. Она больше не сопротивляется. Ее тело максимально расслаблено, и я знаю, что ее этому обучали. Сопротивление только усиливает болезненные ощущения. Самое время вытащить кляп. Она уже смирилась и кричать не будет. Засовываю пальцы в пересохшие губы. «Соси». Отдаю четкий приказ, опускаю ее ноги и прижимаю сверху своим телом. Она неумело давится моими пальцами, пока я ритмично трахаю ее, закрыв глаза, и снова встречаюсь со своей одержимой фантазией. Каждый грёбаный раз, когда я приближаюсь к оргазму, когда первые спазмы в районе позвоночника начинают горячей волной спускаться вниз, концентрируясь в области паха, я вижу перед мысленным взором заплаканное, перепуганное лицо Мелании, этой упрямой маленькой сучки, чьи слезы возбуждали меня сильнее, чем стоны всех шлюх, с которыми я трахался. Девушка подо мной начинает течь, издавая приглушенные стоны. Я затыкаю ладонью ее рот, чтобы она не разрушила моего придуманного образа. Моей болезненной фантазии, от которой пульсация внизу живота нарастает, делая меня еще больше и тверже. Снова начинаю резко и рвано проникать в распластанное подо мной тело, сминая рот ладонью. Но шлюха все равно умудряется похотливо мычать, отвлекая меня. Пот струится по спине, пока я пытаюсь вспомнить голос Мелании. Совсем скоро я услышу его наяву, и она будет стонать подо мной так же. Нет, еще сильнее. О, боже, она будет узкой и тугой, не такой, как эта пользованная шлюха. Да блядь! Волна дрожи судорогой проходит через все мое тело, когда я кончаю внутри сокращающегося лона девушки. Развратная сучка тоже успела словить свой кайф. Не говоря ни слова, я слезаю с влажного обмякшего тела шлюхи, подхожу к столу, где лежат оставленные вещи, включая портмоне с карточками и наличкой. Я не знаю расценок, всегда оставляю столько, насколько, по моему мнению, отработала девушка. Никто ни разу не жаловался. Я достаю 2000. Если бы она умело поработала ртом, я бы прибавил еще одну, а так только 2. «Спасибо, крошка». Говорю я, проходя мимо и кидаю деньги на кровать. Не задерживаясь, направляюсь в душ, чтобы смыть с себя приторный запах женских духов и грязного купленного секса. Утром мы с Беатрис вылетаем в Нью-Йорк первым же рейсом. Сидя в комфортном и просторном кожаном кресле, мисс Мур выглядит немного рассеянной и сонной. Над воротничком блузки я вижу небольшое красное пятно от засоса. Улыбаюсь уголками губ, когда она механическим жестом подает мне кофе в стаканчике. Наши взгляды встречаются, но она быстро отводит глаза. «Мне понравилась девушка», — говорю я. Беатрис молчаливо кивает, глядя в иллюминатор. «А как твой блондин? Смотрю, ночка была жаркой». «Мне не понравилось. Я хочу тебя, Адам. Наверное, еще больше из-за того, что не могу получить». Произносит Беатрис, глядя мне в глаза, прямо и пристально. «Ты можешь», — хрипло говорю, я чувствую прилив возбуждения в области паха. Стандартная реакция на женское внимание. «Но ты знаешь цену за мимолетное удовольствие». «Когда-нибудь в минуту слабости не дай мне сделать неверный выбор, Адам», — с абсолютной искренностью говорит Беатрис. «Вчера я готова была послать к черту свою карьеру, чтобы почувствовать в себе тебя, а не очередного безликого парня. Не дай мне этого сделать, если действительно ценишь меня». «Я постараюсь, Беа», — киваю я, делая большой глоток остывшего кофе. «Но у меня тоже бывают минуты слабости». Мы больше не разговариваем. Закрыв глаза, я пытаюсь задремать, но нервное состояние не позволяет мне этого сделать. Ненавижу долгие перелеты, бесконечные часы наедине с собой, когда ничто не отвлекает меня от мрачных мыслей, воспоминаний или фантазий. Сейчас я могу думать только о предстоящей встрече с попавшей в мою ловушку птичкой Йонсен. Я буду долго играть с ней, прежде чем съем. Изматывающе долго, доводя нас обоих до болезненного пика, когда уже больше не останется сил терпеть. Я позволю ей полетать, совсем немного, прежде чем опущу на самое дно, познакомив с настоящим Джаредом Саадатом. Мне уже нравится наша игра».